что все должно быть веселым, как-то настраивать на веселье. Это же концертная афиша все-таки. Не обижайтесь, Костров. Придется переделать. Я дам команду. С объекта пришлют художника. После обеда Петро приколотил новую. На голубом фоне, обозначающем небо, рядом с маленьким облачком самолет. На первом плане, взявшись за руки, стоят люди. Рабочий и колхозница, китаец в соломенной шляпе, негр с бусами на шее и еще несколько людей неопределенной национальности. Все они образуют полукруг. Крайняя держит кумачевую ленту. На ней надпись «Первомайский концерт». Внизу красные силуэты заводов, башенных кранов и мачты высоковольтных линий. Зал набит до отказа. Шум стоит страшный. Марк успокаивает меня тем, что в Содоме было намного шумнее, и что сила зрелища заставит смолкнуть стихию. Концерт открывает Морозов, высокий парень с бычьей шеей, с голосом ярмарочного зазывалы. Я даю сигнал гасить в зале свет. Морозов пошел за занавес. Зал сразу стих, а через мгновение наступила такая тишина, будто там, за занавесом, никого не было. Шагает май, и этим маем земля одета в красный цвет. Мы вас с весною поздравляем и шлем горячий вам привет. Загрохотало, будто обрушился потолок. Топот ног, свист, крики. «Крой, Никола! Бис!» — неистовал зал. «Давай цыганочку!» — кричали другие. «Изобрази, Колька! Шпарь!» «Угу!» Перекрывая галдеж, Морозов кричит. «Цыганочка будет! Будет! Не лезь без очереди! Милиция штрафует!» Хохот, аплодисменты. Зал затихает. «А сейчас стих слушайте о советском паспорте. Маяковский написал. Владимир!» Зал опять словно опустел. Морозов громыхает словами, не торопясь, складывает из них фразы, смакует их, поглаживая своим рокочущим баском. Хорошо читает. Я стою за кулисой и думаю, не странно ли, что этот Морозов, удрав когда-то из ремеслухи, скитался по городам, воровал, сидел за это, снова скитался, не имея ни крыши, ни этого самого паспорта, о котором сейчас он так вдохновенно рассказывает. И разве не странно, что зал тих, что все слушают его? Морозова Кольку, воришку, бродягу, и слушаю его я, и Марк, и Петров. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Снова налетел шквал. Да будет вам, будет, кричит Морозов. Другие артисты дожидаются. Даю сигнал открывать занавес. Зал послушно стихает. Соло на немецком аккордеоне, фокстрот, Роза Мунда. Исполняет Павел Стукачев. «Ну и фамилия-то у тебя, Паша!» Зал хохочет, аплодирует выходящему Стукачеву. Его сменяют акробаты и повар лагерной кухни Кузьма и два пацана. За роялем Марк. Под лунный вальс Кузьма подкидывает то одного, то другого, ловит у самого пола и подбрасывает снова. Вот один вскочил на плечо, второй на другое. «Алля!» Кузьма приседает, начинает медленно садиться, держа обоих. «Не испорть воздух!» — донеслось из зала. Засмеялись. «Еще это тебе его на погрузку не гоняют. Заткнись, рожа, мешаешь. Ложись, Кузьма, пупырь летит!» На сцену плюхнулась дохлая крыса. Кузьма валится на бок. Пацаны разбегаются за кулисы. Публика изнывает от смеха. Кузьма поднимается, поправляет трусы, злобно шевелит скулами и со всей силой поддевает крысу ногой. Крыса, подвой зала, описывает кривую и падает в дальние ряды. Объявляй следующий.